Расставшись со своим новым знакомым и шагая к метро, Игорь подводил итоги своего визита. Итак, начинает вырисовываться некий Гарик, весьма подозрительно вырисовываться. Удирает, например, из Москвы. Именно удирает. Зачем это ему вдруг второй раз ехать в Сочи? Чего-то боится? Вот и к телефону, оказывается, не подходит. К тому же и денег у него куры не клюют. Откуда, интересно, столько денег? Откуда второй отпуск подряд? Нет, этого парня надо серьезно примерить ко всему случившемуся. Тут Виталий прав. Игорь вошел в метро и, спускаясь вниз по длиннющему эскалатору, по привычке всматривался в поток людей, двигавшихся ему навстречу, из гулкой и далекой пока глубины тоннеля. Игорь при этом спешил. Надо было застать Лосева и еще сегодня кое-что предпринять, ведь теперь у него был телефон этого Гарика. Виталий посматривал на сидящего перед ним парня. Прошло всего несколько часов после его задержания, но как он изменился? Угас дерзкий, злой вызов в черных угольных глазах, не подергиваются в нервном тике уголки рта и руки спокойны, а в глазах теперь какая-то унылая обреченность. «Вот самый острый и тяжелый момент в аресте», — подумал Виталий. «Ломается психика и пока не приспособилась к новым тяжелым обстоятельствам». Они уже о многом успели поговорить. В Валерке не было прежнего возбуждения и злобы, он словно примирился со случившимся, и враждебность к Лосеву тоже, кажется, пропала. Ей на смену пришло желание поговорить. Просто поговорить. Ну и, конечно, узнать что-то о своем будущем у этого длинного белобрысого парня из розыска, оказавшегося совсем простым и даже вроде бы симпатичным. Нет, определенно Валерка получал сейчас удовольствие от их разговора после нескольких часов тяжкого чугунного одиночества за решеткой, с мыслями сначала отчаянными, а затем какими-то беспросветными, от которых Валерка задыхался, и сердце то стучало, как бешеное, то холодело, вдруг замирало, вроде как совсем. И Валерка в какой-то момент вдруг вспомнил, как один врач на какой-то медкомиссии сказал ему: «А сердце у вас, молодой человек, с изъянцем и солидным. Ай-яй! Но поколение!» А Виталий, наблюдая за ним, подумал: «Первая судимость будет, не иначе». Он так и спросил: «Первая судимость будет, Валера?» «Первая». «А ведь ты, говорят, хороший мастер, верно?» — задал новый вопрос Виталий, решив, наконец, приблизиться к главной цели их разговора. «Вон Гарику как машину сделал. Картинка? А уж за своей, представляю, как смотришь. Так, что ли?» «Ясное дело», — угрюмо подтвердил Валерка и вздохнул. «И деньгу на этом деле, небось, зашибаешь хорошую. Ну вот, к примеру, скажи, сколько ты с Гарика взял? Работу я видел. Отличная». Валерка метнул на него удивленный и недоверчивый взгляд из-под своей челки и тут же отвел глаза, потом неохотно сказал: «Ничего не взял». «Ну да, ты честно скажи, не бойся, ведь к делу это не относится, и протокол мы не пишем, ты же видишь. Ну интересно просто. Ты скажи, на будущее может пригодиться». Тон у Виталия при этом был совершенно искренним и даже доброжелательным, а вопрос и в самом деле не содержал никакого подвоха. Поэтому Валерка снисходительно пробурчал: «Кореш он, чего мне с него брать? Я ему, он другой раз мне». «Достанет чего?» «Ну да, у него березка водится». «А-а-а, у тебя мировая куртка есть, та зеленая, с карманами. Оттуда, небось, из березки?» «Ее и там так просто не купишь», — усмехнулся Валерка. «Вот я ему сказал: достанешь такую, как у тебя, все сделаю». Ну, он и постарался. «А размер у вас разве один?» — нарочно задал глуповатый вопрос Виталий в расчете на невольный ответ. И Валерка, даже не усмехнувшись, тут же ответил: «Один. Гарик только поплотнее чуть будет. Но я его куртку примерил как раз». В этот момент Виталий ощутил такое облегчение и такую радость, что готов был обнять Валерку, и, широко улыбаясь, он сказал: «Ох, Валерка, ты даже сам не знаешь, какую... гору с моих плеч снял». «Чего?» — недоверчиво насторожился Валерка. «А то! Ты же, чучело, не виноват ни в чем», — весело сообщил Виталий, но тут же поправился. «То есть виноват, конечно. На вокзале ты чуть нож в ход не пустил. Но это, брат, пустяки по сравнению...» А на вокзал, к этой буфетчице, тебя Гарик послал, верно? — Ну, верно, — ответил совсем сбитый с толку Валерка. — Что и требовалось доказать, — еще веселее объявил Виталий. — Чучело, ты и есть чучело, дурья твоя голова. И Валерка, окончательно сбитый с толку и понимая лишь, что его миновала какая-то немалая беда, тоже расплылся в улыбке. Последнее, что успели сделать в то беспокойное воскресенье Лосев и Откаленко, это уже вечером побывать по одному адресу в центре города. Предварительно они установили его с помощью особой службы, сообщив номер телефона, добытый Игорем у метрдотеля «Сибирячки». Фамилия владельца телефона оказалась Хлопотихина Нина Григорьевна. «Мать», — подумал Виталий. Однако квартира оказалась пустой. Осторожные расспросы соседей позволили уточнить обстановку. Хозяйкой однокомнатной кооперативной квартиры была студентка второго курса историко-архивного института, недавно отправленная со своим курсом в какой-то жуткий колхоз копать картошку, желчно сообщила одна из соседок. Никакие посторонние люди у Ниночки в квартире после ее отъезда не появлялись. Что касается ее родителей, то они второй год уже работают за границей, где-то в жуткой Африке, как сообщила все та же наиболее информированная из соседок, не преминув добавить, что отец Ниночки занимает высокое положение в посольстве там, и Ниночка обеспечена вот так, соседка при этом провела ладонью над головой, и кое-что даже уступает. Таким образом, след неведомого Гарика снова исчез. Обо всем этом, включая и свой визит в ресторан «Сибирячка», Откаленко и доложил утром в понедельник на оперативном совещании у Цветкова. «Мда», — задумчиво произнес Федор Кузьмич, по привычке раскладывая карандаши на столе, — «не хватает еще выпустить этого Гарика из Москвы, пока с ним не разобрались. Давайте думать, милые мои. Что скажешь, Лосев?» Виталий озабоченно покачал головой. «Пока подходов к этому Гарику нет. Валерка его адреса не знает и телефона тоже. Гарик этот сам у него появляется, когда ему надо. Это и Сопкин подтверждает. Нина, та, других его адресов, конечно, не знает». «Ты с Мариной поговори», — сказал Шухмин. «Поговорю, конечно, но надежда слабая. Подозрительно ведет себя этот Гарик, как вы считаете, Федор Кузьмич?» «Так и считаю. Может, он и не Гарик вовсе. Единственный, кто видел его документы, это инспектор ГАИ товарищ Полукарцев, Илья Феодосьевич», — угрожающе заметил Откаленко. «Спасибо ему», — и он посмотрел на Цветкова. «Помню я, помню», — кивнул тот. «Вот посмотрим еще, что этот Гарик скажет». «Его еще для этого поймать надо», — пробасил Шухмин, как всегда расположившийся на диване. «А в ресторане он может и не появиться». «Но с красоточкой своей обязательно проститься», — заметил Лосев. «У него еще одна красоточка имеется», — мрачно пробубнил Откаленко. «Но она на картошке», — возразил Лосев и обратился к Цветкову. «Нет, Федор Кузьмич, глаз сейчас с Марины спускать нельзя». «Два дня мы за ней смотрим», — сообщил молчаливый Денисов. «Зубрит свои хвосты и из дома не выходит». «Погоди, погоди», — утешил его Лосев. «Отец с матерью ей, небось, каждый день такие истерики закатывают, что от них куда хочешь сбежишь и с кем хочешь. Это еще те воспитатели». «Словом, надо быть ко всему готовым, милые мои», — заключил Цветков и посмотрел на Шухмина. «Ты с Ялтой говорил?» «Так точно, час назад». «С кем говорил?» «С начальником УРА. Там майор Савчук Олег Филиппович». «Понимающий человек», — уважительно кивнул Цветков. «Кому он поручил?» «Рощину Никите, старшему оперу». «Тоже знаем», — вставил Откаленко. «Ну да», — согласился Цветков и снова спросил. «Когда будут звонить?» «Полагаю, в конце дня», — ответил Шухмин. «Самое позднее завтра утром».